«Конечно, нет», — думала я, прогревая мотор девятки. «Папины друзья — люди довольно состоятельные и солидные, так что залезать к нему в дом им просто не надо. А вот с друзьями самой Лерки надо бы пообщаться». По дороге домой я не могла думать ни о чем, кроме такой странной и нелепой кражи. Ведь кроме знакомых и близких людей, имеющих доступ к ключам от квартиры Фисенко, никто этого преступления совершить не мог. Трудный вариант со сговором я пока решила не задействовать, чтобы не напрягать понапрасну серые клеточки мозга, как говорит один из героев Агаты Кристи. Впрочем, вряд ли настоящие воры удовлетворились бы парой колец, оставив на месте видеокамеру и музыкальный центр. Да, странно все это. Попав в очередную за сегодня пробку, я на этот раз решила сохранять спокойствие и провести время с пользой для дела. Достала блокнот, в котором успела сделать несколько записей в течение нашего с Леркой разговора. Ага, вот и друзья-товарищи. Константин Руднев, бойфренд легкомысленной Валерии, с которым она то ссорится, то мирится. Кстати, по совместительству преуспевающий адвокат в фирме «Алим». Хм, не без претензий мальчонка. 30 еще нет, а поближе к богам тянется. А тут у нас кто? Ага, бизнесмен из строительного концерна «Вавилон». Забавно. В этом деле все персонажи хотят поближе к солнцу. Резкий сигнал клаксона вывел меня из задумчивости. Очень вовремя, кстати сказать, потому что дорога на перекрестке за светофором освободилась и можно было ехать. Так как по пути больше ничего интересного не случилось, я добралась до дома аккурат к тому времени, когда спят усталые игрушки, книжки спят. К счастью, мой новый квартирант еще не спал, а ждал меня в полной боевой готовности. В плане ужина, разумеется, потому что его кулинарный талант все больше меня радует. Впрочем, остальные его способности меня тоже не разочаровали.